Затем мерцающее сплетение разделилось, и змеи, спокойно извиваясь, снова уползли в свои расселины. Посреди клумб, которые теперь покрывали темные и вздувшиеся от яда трупы, я поднял глаза на Эрио. Я увидел мальчика с лампузой, которая гордо и нежно вела его, входящими в кухню, и он с улыбкой помахал мне рукой, между тем, как скальные ворота со скрипом закрылись за ними. Тут я почувствовал, что кровь легче заструилась у меня по жилам, и что чары, которые держали меня в плену, отступили. Я мог также опять свободно двигать правой рукой, и я торопливо вошел в рутовый скит, поскольку тревожился за брата Отто. Глава 28. Проходя библиотеку, я обнаружил книги и пергаменты в строгом порядке, какой наводят, отправляясь в дальние путешествия. На круглом столе в холле стояли изображения ларов. Они были красиво обставлены цветами, вином и жертвенной пищей. Само помещение тоже было празднично убрано и ярко освещено высокими свечами рыцаря Деодата. Я почувствовал себя в нем очень по-домашнему, когда нашел его приготовленным к торжеству. Пока я рассматривал результаты его труда, из кабинета с гербариями наверху вышел брат Отто, оставив двери широко открытыми. Мы крепко обнялись, и как когда-то в паузах боя поделились друг с другом нашими приключениями. Когда я рассказал, как нашел молодого князя и извлек из своей сумки трофей, то увидел, как лицо брата Отто оцепенело. Потом вместе со слезами его осветило чудесное сияние. Вином, стоявшим подле жертвенной пищи, мы начисто омыли голову от крови и смертного пота, потом поместили ее в одну из больших благоухающих амфор, в которых мерцали лепестки белых лилий и ширасских роз. Теперь брат Отто наполнил два кубка старым вином, которое, предварительно совершив возлияние в жертву, мы осушили, а потом разбили о цоколь камина. Так мы отметили прощание с рутовым скитом и в глубокой печали покинули дом, ставший теплой одеждой для нашей духовной жизни и нашего братства. Ведь нам нужно уходить из любого места, которое давало нам приют на земле. Теперь, покинув наше имение, мы через ворота торопливо направились к гавани. Я обеими руками сжимал амфору, а брат Отто укрыл на груди зеркало и светильник. Достигнув поворота, где в холмах терялась тропа к монастырю Фальциферы, мы еще раз задержались и оглянулись на дом. Мы увидели его лежащим в тени мраморных утесов, с его белыми стенами и широкой шиферной кровлей, на которой отражалось матовое мерцание дальних пожаров. Подобно темным полосам вдоль светлых стен тянулись терраса и балкон. Так строят в красивых долинах, в которых на южном склоне живет наш народ. Пока мы рассматривали рутовый скит, его окна светились, а из фронтона на высоту мраморных утесов ударило пламя. По цвету оно было похоже на маленькие язычки пламени в светильнике Нигромонтана. Глубоко темно-синее, и крона его была зазубрена, как чашечка цветка горячавки. Здесь мы увидели, как результат многих лет работы становится добычей стихии, и вместе с домом в прах обращался наш труд. Но на этой земле мы не можем рассчитывать на завершение. И счастлив тот, чья воля не слишком болезненно связана с его стремлениями. Не построить дома, не создать плана, в фундаменте которого не была бы заложена гибель, и не в наших трудах покоится то, что непроходящее живет в нас. Это нам открылось в огне, но в блеске его лежало также и что-то радостное. Со свежими силами мы торопливо двигались по тропинке. Было еще темно, но от холмов с виноградниками и с береговых лугов уже поднималась утренняя прохлада.